неясным диагнозом. Это был средних лет мужчина, у которого уже длительное время были боли в области червеобразного отростка. Больного вел врач Н. Он чуть ли не в первый день безапелляционно заявил, что у больного хронический аппендицит, и собирался на следующий день взять его на операцию. Но заведующая отделением увидела, что симптомы болезни не укладываются в клиническую картину аппендицита. Она предложила отложить операцию и сделать тщательное рентгеновское обследование толстого кишечника. Больному провели исследование, сделали снимки, но рентгенологи в тот же день заключение по полученным снимкам не дали. Обещали написать позже. В день обследования дежурил по клинике Н. Воспользовавшись правами ответственного, он решил прооперировать больного, не дожидаясь заключения рентгенолога. Когда он брал больного, другой врач ему сказал: «Заведующее отделение мне рекомендовало брать больного до рентгеновского исследования». «Обследование было сегодня утром». «Какое же заключение?» «Рентгенологи не написали. Но, судя по полученным снимкам, там все благополучно. Противопоказаний к операции аппендэктомии у него нет». «Все-таки нужно спросить заведующую, можно ли брать больного, не дожидаясь заключения?» Н пошел в кабинет заведующей. Сестра сказала, что заведующая ушла домой. Н вернулся и сказал: «Буду делать операцию». Тут надо сказать, что у некоторых хирургов существует повышенный интерес, какое-то чрезвычайное желание оперировать. И они с гордостью заявляют: «Я сделал столько-то аппендэктомий» или «столько-то грыжесечений» и так далее. Нередко повышенный интерес к технике операции наблюдается у тех, кто плохо оперирует. Они этим хотят как бы набить руку, потренироваться. Был у моего учителя Николая Николаевича Петрова помощник, уролог М. У него были на редкость плохие хирургические руки, и они сочетались с какой-то патологической страстью делать операции. Он был не молодой, много старше Н. Н. Петрова, но никогда не упускал случая прооперировать больного, особенно если больной лежал в его палате. Много раз больные и их родственники просили меня, чтобы я сделал операцию. Но я был на положении доцента и не имел права брать больных без разрешения врача, ведущего палату. Он же никогда не соглашался на это и обязательно оперировал сам. Я часто ему ассистировал. И это были для меня поистине мучительные минуты. Душа разрывалась на части при виде его неловких, опрометчивых движений. Нередко вырывал у него скальпель и спасал больного от неминуемой катастрофы. После таких операций я сам ходил больной и несколько дней вынужден был приходить в себя от этих душевных мук и потрясений. Мне такие хирурги непонятны. Я никогда не жаждал делать операцию. Я всегда хотел лишь одного – помочь больному, избавить его от недуга, спасти его. Каким путем – это не важно. Если надо делать операцию, я легко иду на это. Если можно сделать все без нее, мне еще лучше. Я решительно не понимаю хирургов, которые любят делать операции. Не знаю, чего тут больше – неосознанного стремления удовлетворить жажду риска или плохо скрытого желания блеснуть хирургическим талантом и тем самым возвысить себя в глазах окружающих. Так или иначе, но в этом стремлении нет главного – заботы о больном. Естественной для врача потребности – излечить недуг, облегчить страдания.